принадлежала половина всех земель. Огромные налоги и тяжелые повинности были так обременительны, что в неурожайные годы почти четверть французских крестьян жила подаяниями. Духовенство же считалось первым сословием, и церковь имела сотни миллионов ливров дохода в год. Католическая церковь всецело поддерживала гнет королевской власти, освящая его божественным авторитетом. Вот почему в народных массах Франции нарастали протесты и ненависть, как против сеньоров и королевских чиновников, так и против католических пастырей. В середине XVIII века маркиз Арджонсон писал: «Причина падения религии во Франции кроется в доходящей до крайности ненависти к священникам. Ни один служитель не осмеливается показаться на улице, не рискуя быть освистанным». Уже в начале XVIII века в ряде мест крестьяне отказались платить церковную десятину, то есть отдавать духовенству десятую часть урожая, расправлялись с наиболее жадными священниками, поддерживающими дворян. Сын деревенского ткача Мелье, живший среди крестьян, любивший их и мечтавший об освобождении и счастье народа, был выразителем этого протеста трудящихся против гнета помещиков и духовенства. Он был идеологом крестьянства, идейным вождем демократического движения масс. В завещании великий просветитель выразил чаяние обездоленных крестьянских масс, поднимавшихся на борьбу против угнетателей. Французский народ создал бесчисленное множество сказок, песен и пословиц, которые обличают церковь. Они в сжатом виде содержат те же мысли, что проповедовал Мелье в завещании. «Поповская сумка без дна. Поп ждет покойника. Черт под старость в монахи пошел». Три были на свете целомудренные монахини. Одна в мир сбежала, другая в бане захлебнулась, а третья еще не сыскалась. Хочешь быть счастливым — хлебни как следует вина. Хочешь счастья на три дня — женись. Неделю хочешь всласть пожить — свинью зарежь. Но если хочешь весь свой век прожить без труда, то в рясу обрядись, и так далее. Во всех французских деревнях в XVII веке пели песенку о том, как веселится кюре, узнав, что умер крестьянин. Священник весело поет, какой хороший день встает. Мужик помре в селе, мужик помре в селе. Девки молвит поп, какая радость, новый гроб. Мужик помре в селе, мужик помре в селе. Беги к соседним всем попам, пускай на пир приходят к нам. Мужик помре в селе, мужик помре в селе. Беспощадно обличая церковь и ее служителей, Жан Мелье черпает силу в мыслях и настроениях широких народных масс Франции. И случайно Мелье, так же, как и французский крестьянин, о котором Маркс говорил, что он изображает чертей в образе своих врагов, отождествлял нечистую силу с дворянством. Наши художники заблуждаются и обольщаются, когда изображают на своих картинах дьяволов в виде ужасных и страшных чудовищ, писал Мелье. Они обольщаются, говорю я, и обольщают вас так же, как и ваши проповедники, когда одни в своих картинах, а другие в проповедях изображают вам дьяволов такими безобидными, уродливыми, нескладными. Художники и проповедники должны были бы лучше изображать их вам в виде всех этих прекрасных господ, всех этих властимущих и знатных, всех этих прекрасных дам и девиц, которых вы видите такими разряженными, завитыми, кудрявыми, напудренными, раздушенными, сияющими золотом, серебром и драгоценными камнями. Критика религии и церкви восходит также у Мелье и к идеям его великих предшественников-вольнодумцев. Книги великого римского атеиста Лукреция Кара о природе вещей к сочинениям Лукиана, этого Вольтера классической древности, как его назвал Фридрих Энгельс, к замечательной сатире вольнодумца Рабле, к опытам французского философа-скептика XVI века Мишеля Монтэня, которого я так часто цитировал Мелье в завещании. Он знал о героической борьбе против церкви Джулио Ваннини с сожженного на костре за атеизм в 1619 году в Тулузе.